Это пятая кассета, начало первой стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», раздел «Дачная местность Дубль», рассказ «Жизнь в ветреную погоду», продолжение, страница 120. Он стоял в дверях, ласково и тихо всем улыбаясь, пока родственники разгружались в сенях от всех своих кульков и свертков, и обменивались с ними его женой какими-то не совсем ясными и слишком радостными восклицаниями. «Ну как работается, только и разобрал он. Это был тесть. Кто сказал ему такое?» Сергей усмехнулся. «Ничего. Однако усмешка его была лишена яда. Он теперь не злился, и это тоже было последствием его бездеятельной полосы, когда он убедил себя в том, что никакой исключительностью ни перед кем не обладает, и занятие его такое же, как все другие, и делать из него культ не пристало, к тому же его не покидало ощущение, что теперь-то он начал и продолжает, сколько его не прерывай, что дело уже пошло. В общем, все было ничего, хотя физически он чувствовал себя неважно, бил озноб, болела поясница, неутоленное желание. Ну что ж, они-то не виноваты, все равно приехали бы, он забыл. Разгрузившись, они прошли в дом. Сергей беседовал с тестем на фенологические и политические темы, заваривал чай. «Как это ты умеешь так замечательно заваривать?» — восторгалась теща. Оказывал внимание, долг гостеприимства, он его выполнял. Тут была путаница, кто гость, кто хозяин, хозяева дома приехали как гости, а он, гостивший в их доме, принимал их сейчас как хозяин. То ли поэтому, то ли потому, что отношения были родственными, но не кровными, жизнь в доме превращалась в громоздкий и уродливый ритуал. Чаепитие заняло всю оставшуюся субботу. Все подливали друг другу, передавали друг другу тарелочки и ложечки. Вот это печенье или вот эту конфетку. Время от времени кто-нибудь уносил чайник, чтобы долить его, и чтобы чай был горячий. И это было недолгой передышкой, привалом. А потом все начиналось с новой силой. И еще больше становилось непонятным, кто у кого гость. Но тут, к счастью, и пора было спать. Воскресенье уже ни на что не похоже не было. Замаскированная война протекала на кухне, около детской кроватки и в саду. Все осложнялось, запутывалось этикетом, вежливостью и добрым отношением друг к другу. Все это служило чем-то вроде боевых щитов или укреплений, троянский конь с расположившейся внутри коммунальной квартирой, свара, запеченная в сладкое тесто, но все-таки свара. Завтрак еще сошел сравнительно легко, но только потому, что впереди был обед, куда стягивались все силы и резервы. С приближением обеденного часа война переходила в битву, а битва в побоище. Сын, которому все уделяли любовное внимание, то попадал в плотное окружение, где все вырывали его друг у друга, воркуя, то все покидали его, и он оказывался без присмотра. Именно так получилось, что никого не было рядом, когда он достал пудру жены, рассыпал ее, размазал и частично съел. И тогда мать и дочь, жена и теща, мать и бабушка, все они немножко поспорили, кто в этом виноват. Наконец и обед ушел в прошлое, родственники стали собираться в город, и Сергей, усталый и сытый, напуганный предстоящим последним сражением, которое называлось сборами в дорогу, попросту бежал, объяснив это тем, что сын до сих пор не гулял. Он зажал свое дитя в коляску и катал его по поселку. За воротами дома ему сразу показалось, что еще суббота, и никакие родственники не приезжали и не приедут. Он снова ощутил в себе то дрожание, которое жило в нем вчера на втором этаже. Мир, который возник в нем тогда, запульсировал, ожил, подхватил его и понес. Он с радостью ощутил это плавное покачивание и, как всегда, с удивлением и восторгом подумал о том, что это у него не оборвалось, не кончилось, что такое еще может с ним быть. Он с нежностью подумал о жене, даче и родственниках и взглянул на сына. Тот сидел в коляске, толстый, уцепившись за поручни, смотрел на мир. О чем он думает? Ведь он думает. «Есть три вещи, — рассуждал Сергей, — которых не знает никто, и все, что мы о них знаем, всего лишь наши или чужие воображения, столько раз утвердительно повторенные в форме уже суждений, что уже становятся как бы действительные. Это, что и главное, как думает ребенок, потому что он еще говорить не может и не запомнит потом, как он думал. Что думает человек в последний свой миг, когда в нем обрывается жизнь, и он уже никому не расскажет? И третье, и это на каждом нашем шагу, что думает человек? Икс, имя Рек, Иванов, который, другой, не ты. Сергей катил коляску по неровным, неловким улочкам, и не столько сам смотрел и видел, сколько смотрел, как смотрит и видит его сын. При незнании того, что думало его дитя, совершенно определенная связь, казалось ему, устанавливается между ними. Причем скорее в этой связи, в подчинении находился он, а не сын. Скорее он видел глазами сына. Со вчерашнего все виделось ему острее, но с сыном, с его глазами вроде и еще обострялось. Он водил сына по поселку, как по огромному букварю. Они видели речку, он говорил ему: «Видишь, речка?» Сын смотрел на речку, Сергей говорил: «Это речка». И это была действительно речка. Он говорил сыну: «Вот коза», и это была действительно коза. Он говорил сыну: «Вот дерево, вот мальчик, вот дом», и все это было действительно так, как он это ему говорил. Сергей бы не мог сказать сейчас в словах, в чем дело и что с ним творится. Он ощущал нечто гениальное в этой назывной простоте вещей и слов, и ему казалось, он находится на каком-то высшем пороге, за которым-то все и начинается, и что на этом пороге новой логики, нового мышления, нового мира, наверное, редко кто стоял. Он видел корову. Вот корова, а вот ее сын-теленок. Это все было так, а дальше за коровой был болотный луг с такой ровной молодой зеленью, что казался чем-то, чего нельзя потрогать, излучением, что ли. На лугу еще росли странненькие цветы в виде белых ваток, словно всплывших на зеленую густую и воздушную одновременно поверхность. Луг был пуст, и только где-то в центре его маленький мальчик, уменьшенный расстоянием, стоял нагнувшись, по-видимому, рвал эти белые цветочки, и издали казалось, что и не рвал, а гладил неощутимую, как небо, поверхность луга. Он стоял там, не боясь промочить ноги, босой, по-видимому, не боясь провалиться, там же под ковром трясина, слишком легкая, по-видимому. За углом шла насыпь, и, продудев забавной старательностью, то скрываясь за кустами, то вновь появляясь, спешил, чухал паровоз. Он работал суетливо и старчески, маленький в отдалении, а за ним до странности, не совпадая с его торопливостью, тянулся бесконечно состав. Хотя и далеко все было очень хорошо видно, как и вообще в последние ветреные дни каждый вагон виден или платформа, Сергею хотелось пересчитать вагоны, и лень было считать, и он не считал вагоны. Вот луг, вот мальчик, а вот поезд. И это все было действительно так, и луг, и мальчик, и поезд. Еще корова с теленком, и он с сыном. Все это на какое-то длящееся мгновение, совпав на одной прямой, образовало как бы осень. И в этом была словно бы самая большая правда из тех, что он с упорством искал или находил. Симметрия, казалось бы, случайная, при которой сын тянул руку в направлении поезда, и корова жевала, стоя головой в противоположную сторону, чем шел поезд и луг, и мальчик, гладивший луг, и поезд, в конце концов. И все это как бы на одной оси, совпавшей с взглядом и ветром, объединенное куполом неба, как лигой и замкнувшееся в нем Сергея, и как будто бесконечное продолжение оси за видимые пределы, ощущение этой симметрии было из чувств самых счастливых. Это был пик, вершина, взрыв, и в следующий миг то ли поезд уехал, то ли мальчик сошел с места, то ли корова, но ось распалась, и Сергей ощутил блаженное опустошение. Он существовал теперь, и в этой зелени луга, и в этом мальчике на лугу, и в поезде, уезжающем от него, и в небе, и в сыне, и в каждом, и во всем. Жизнь его, взорвавшаяся, разбрызганная, как бы разлилась и наполнила все содержанием и другими жизнями. Он чувствовал себя Богом нигде и во всем, обнимавшим и пронизывающим мир. Он обнаружил себя вдруг стоящим около тысячу раз виданного луга, держащимся за коляску, и сын его лепетал что-то. Тогда как бы обратным движением киноленты, на которой отснят взрыв, когда назад летят все осколки и дым, и пламя текут назад, сгущается и уходит, как джин в бутылку, и остается ровное пространство, словно ничего не взрывалось. Сергей выделил себя крохотной точкой в пространстве и был как бы пьян. Он возвращался назад, катил перед собой свое подобие, свои глаза, свою радость, отворял калитку и шел по дорожке сада, поравнялся с клумбой. Из всех клумб она была наиболее случайной, с тарелку величиной, притулившейся у самой дорожки, потому что создана была только что и сверх всякой планировки. Его теща, мать жены, бабка сына, создала ее сегодня по неясному вдохновению, приговаривая: «Внучкова клумба, внучкова клумба». Это был сентимент, но сентиментальность в отношении детей перестала казаться Сергею чем-либо предосудительным, когда появилось свое дитя, наоборот, было чем-то правильным и понятным. Они поравнялись с клумбой, Сергей сказал: «Вот клумба, это твоя клумба, это твои цветочки». Он приостановился, присел на корточки, нагнул какой-то желтый в висюльках цветок, и название его не мог вспомнить. Нагнул, чтобы тот был поближе к сыну. Сын сразу потянулся к цветку руками, ручками, ручками, пальчиками, лепестками, своими лепесточками, лепесточек к лепесточку. Потянулся и приостановился, не решаясь потрогать. Это желание и боязнь, эти руки умилили Сергея, и он сказал: «Вот цветочек, он такой же, как ты, это твой брат». Он не был уверен, правильно ли он назвал цветок братом, и пробормотал: «Это твоя сестра». И тогда, разрушая и разрывая все, мелькнула мысль, что кто-нибудь за ним наблюдает. Он сделал вид, что нагнулся, чтобы извлечь сына из коляски, и когда выпрямился с сыном на руках, то увидел, что на крыльце стоит улыбающийся приятель, и тут вспомнил с недоумением, что сам же приглашал его приехать. «А я не один», — сказал приятель и показал рукой на веранду, где Сергей увидел свою жену. Он ничего не понял, но тут из-за жены выглянула девушка, в которой он признал давнишнюю свою знакомую, и она ему улыбнулась и помахала. Они с приятелем тоже прошли на веранду. Сергей передал сына жене, и пока все возбужденно переговаривались, переживая встречу, он думал о том, что вот знал их хорошо порознь, приятеля и приятельницу, но никогда не видел вместе, а тут они приехали вдвоем, и что бы это значило? И ему показалось, что это они не просто встретились на платформе. Сын заплакал от обилия незнакомцев и необычного шума. Жена сказала, чтобы все шли к Сергею наверх, что она тоже только накормит и уложит сына и присоединится к ним. Поднявшись, все повосхищались его вторым этажом, его кабинетом с паутиной. Приятель впрямую льстя, хотя и с этакой дружеской грубоватинкой, она так, как ему бы этого больше всего понравилось бы, не высказываясь, а просто окинув все взглядом согласия и удовлетворения, словно она и раньше хорошо и с интересом обо всем этом думала, о Сергее, о его загородном житье, и довольная теперь, что все так и оказалось, и не разочаровала ее, и сам Сергей, взглянув на все их глазами, был доволен и своим этажом, и собой. Хотя обращался Сергей в основном к приятелю, а приятельница молчала, она все больше занимала его внимание, время от времени он подглядывал, как она взяла что-то со стола и разглядывала, а потом положила на место, как она прислушивалась к разговору, как двигалась, аккуратно обходя паутину, и как улыбалась. Была в ней какая-то свобода и смущение одновременно, что сообщало ей здесь присутствующий оттенок заинтересованности, заинтересованности больше, чем любопытства, и эта заинтересованность льстила Сергею. И было в ее движениях что-то от такого приятия всей обстановки и Сергея в том числе, что сразу естественным и вечным показалось ему ее существование тут, и как будто она должна была бы остаться, а приятель уехать. То, что Сергей никогда не видел их вместе, не слышал об этом, воскрешало в нем детское ощущение присутствия любовников, забытое и таинственное. Такое, например, было, когда старший брат собирал у себя компанию, и Сережа, притихший, сидел в углу и пытался понять, кто из этих красивых девушек имеет отношение к брату, и вообще кто с кем. А потом его отправляли спать, а он не спал, прислушивался к шуму в соседней комнате и вспоминал ту девушку, что подошла к нему. «Это твой брат? Какой славный!» И погладила его по голове. Он не спал и высчитывал, насколько он ее младше, и сможет ли он жениться на ней, когда вырастет, и приходил к выводу, что, конечно же, сможет, что разница в 7 лет — чепуха. Или другое ощущение, когда он уже был постарше и был готов к любви. Вдруг от каких-нибудь 2 людей, сидящих за общим столом, не тех, что шумно подчеркивают свою связь и находят в том сладость, а других, молчащих, сидящих порознь, у которых тайна, сговор, телепатия, и нет у Сергея никаких тому доказательств, но это так. Как в детстве невозможным, высшим, недосягаемым счастьем казалась ему такая связь 2 людей в море жизни, отдельных друг от друга, так и сейчас не так сильно, но затеплилось что-то похожее, напоминавшее настоящее. Кроме того, глядя на нее, ему начало казаться, что он был с ней когда-то, что между ними ж было что-то, и сговор повисал уже между Сергеем и ею, повисал над приятелем. Ощущение было не дурным, немного тревожным, потому что действительно начинала вспоминаться какая-то облезлая комната, и сумерки в ней, и пепельница из консервной банки на подоконнике. Было или не было? Приснилось, может? Да нет. Не было, не забыл бы, придумал, пожалуй. Но нет, какое-то согласие, какая-то нить уже протягивалась между ними, и оба ощущали ее, он знал, и она тоже. Но это не было все-таки просто симпатии, что-то было с оттенком воспоминания, и он никак не устраивал его этот оттенок, никак Сергей не мог установить, что. Они поболтали в его кабинете и вышли на балкон. Низкое солнце осветило их сбоку, длинные косые тени балясин устраивали свою геометрию на полу, ветер, сильно дувший третий день, трепал деревья, но балкон был с подветренной стороны, и ветер не попадал сюда, только все время был ощутим, слышен и виден. А они сидели на теплых от солнца досках и продолжали свою беседу, не запомнить даже о чем, рассказывал приятель Сергей и слушал, и не слушал его. Появилась жена, которая, наконец, усыпила сына. Но это не прервало ощущения Сергея, а даже усилило их. Связь между ними девушкой не рвалась, он чувствовал ее натягивающейся, и нечто необычное оказалось ему слегка романтически в том, что они не делали никаких видимых усилий для ее поддержания, ничего специально направленного, взглядов вроде не было, и поз, и чувство близкой благодарности возникло в нем за то, что она не сделала ни одного движения, способного оборвать их нить. И счастьем казалось то, что не было растущего возбуждения и напряжения, все оставалось незамутненным, их связь усиливалась, словно помимо их желания, и они как будто бы даже приглушали ее. И из этого рождалось в нем чувство легкости и естественности, чего-то такого редкого, после чего не будешь чувствовать ни раскаяния, ни стыда. Словно все уже было, но ничего, кроме легкости и благодарности, не осталось в последствиях, а уж легко ему было мало тогда, да и не бывало легко часто. Они мило поговорили то да сё, то было об однокашниках и знакомых, кто кого видел, но никто никого не видел, каникулы. Все о делах, что ни на что не похоже в свете сегодняшнего дня, что ничто ни на что не похоже, и не было, да и дел не было. Каникулы. Они уже исчерпались и стали понемногу испытывать неловкость, молча разглядывать вид, открывавшийся с балкона, мало, впрочем, занимательный, когда приятель сказал, что вот она, имея в виду приятельницу, напрасно хочет утаить от всех ее прекрасные песни, что привезла откуда-то, пусть поет, попросили они. «А я их не таю, я спою», — сказала приятельница. И она спела, просто и ненатужно, даже интересно спела, словно пользуясь тем, что у нее нет голоса, и обыгрывая она для него все это. Из трех или четырех песен, которые на самом деле были хороши, он почти ничего не запомнил из них, только начало одной. Эта песня даже отвлекла его от сладких воображений. Двусложные слова в конце каждой строки пелись с двойным ударением, отчего слова эти казались разбитыми как бы черепками слов рюмок и слов чашек. Это придавало песне еще более диковатый характер, более дикий, чем странный текст, ускользающий мотив и отсутствие рифм. Она пела: «Какой большой ветер напал на наш остров и снял с домов крыши, как с молока, пену». Песни были спеты, они опять молчали, и когда внизу закричал сын, все услышали это как бы с радостью и вскочили с удовольствием, разминаясь и подтягиваясь, и заговорили слишком громко и оживленно, без всякого перехода от молчания. Сын сразу же успокоился, увидев людей, вышло, что кричал он лишь потому, что желал общества. Общество он получил, и даже к незнакомцам отнесся теперь благожелательно. Он ходил по комнате, попадая из рук в руки, собственно, не попадая, а как бы падая из одних рук в другие, потому что между тем, как кто-то его отпускал, а кто-то подхватывал, был один его самостоятельный шаг, и тот был падением. Так, увлекаясь и радуясь вместе с сыном, Сергей вдруг обернулся, словно на звук, и поймал взгляд девушки, взгляд, как ему сразу показалось, таил в себе некий оттенок. И потому что она, пожалуй, долго на Сергея смотрела, а сейчас отвела взгляд слишком поспешно, словно он выдавал ее, и вот этот оттенок стал для Сергея безусловным, и он смутился. Он откинулся тогда на тахте, голова его ушла в сумрак, отсюда он мог наблюдать и приходить в себя. Какое-то по-детски отчаянное замирание ощущал он при каждом взгляде на девушку. Теперь она старательно не смотрела на него, и это, конечно же, давало Сергею новое подтверждение и ребяческую решимость неведомого ему поступка, сладкого, несмертельной вкусовой опасностью. Он поэтому никак не мог почувствовать себя свободнее, расковаться и продолжал лежать, спрятав голову в тень. Тут обнаружил он спасительную пушинку, вроде одуванчиковой, улегшуюся ему на колену. На счастье вспомнил он примету времени пионерских лагерей. Пушинка подсказала ему действие, а действие освободило от неловкости. Он устроил пушинку на вытянутый палец, взглянул на девушку, как бы намекая, что за желание он загадывает, и тщательно дунул. Пушинка взлетела под потолок, была она отчетливо видна, и лишь под самым потолком исчезла, слившись с меловой поверхностью. Сергей упорно всматривался в пустой воздух и вдруг обнаружил пушинку ниже той точки, где собирался ее найти. Она степенно падала вниз. Тут ее заметил и сын, взвизгнул и протянул ручку, заговорил много и непонятно, подумать только, сказал Сергей с простой гордостью. Такую мелочь, пушинку, и уже замечает. Он поймал пушинку и снова дунул. То ли все, как Сергей, увидели пушинку глазами детства, то ли сын передал свой взгляд на вещи, но все увлеклись необычайно. Пушинка резко взлетела и медленно падала, то сливаясь и исчезая, то становясь зримой, чем обозначала какую-то невидимую в воздухе черополосицу света и тени. Сергей глупо озирался, а кто-то первый ее обнаруживший кричал: «Да вот же она, вот!» Сын каждый раз, как видел пушинку, радовался все сильнее. Недоумение и растерянность, как шторка, падали на его лицо, когда он терял ее из виду, и радость еще более сильная сменяла эту растерянность. Это усиление чувства от повторения, а не затухания, что казалось Сергею соответствующим человеческой природе, приятно удивило его в сыне. Пушинка опять исчезла. «Вот она, я вижу!» Сергей узнал голос девушки, отвлекся и вдруг увидел все со стороны. Сын при этом

неотчетливо существовало в нем, еще он с внезапной резкой нежностью подумал о жене и сыне, о доме, когда он сейчас вернется, и снова о жене, что он сейчас ее увидит, как после долгой разлуки. Медленно побрел он назад против ветра, мимо склада и мимо разгружавшихся вагонов, и мусор летел ему в лицо, какой большой ветер! Он переходил пути, и в этом перешагивании рельсов было такое одиночество, и во всей этой пустоте, обдутости кругом напал на наш остров, ему владело ощущение отрезанности от мира, и это было хорошо. Остров. Действительно остров. Гладкая отмель, желтое мутное море, и хибарки на тонких ногах, и крыши из широких, жестких листьев, и снял с домов крыши. Ветер гнал большой лист картона, тот вставал, замирал на мгновение, затем шлепал по насыпи, и прокатывался лежа и пыля, и снова его переворачивало, и на какой-то краткий, но очень длительный по ощущению миг он замирал и, дрожа, сопротивлялся опять ветру. А вот его тихий дом, и крыша цела, его дом, его крепость, второй этаж. Сергей вспомнил, как летел его этаж. Тогда еще пошел град, он побил все всходы и снял с домов крыши, как с молока, пену. Его пробило зноб, он поднялся на второй этаж, его трясло. Вечерами, когда он, опустошенный, с легким нереальным звоном в голове, спускался вниз и пил с женой чай, он думал, что именно это называется счастьем. Он включал приемник, и француженка пела свою песенку, чай был крепок и горяч. Жена, бесконечное его знакомство, не то шила, не то пила с ним чай, но была рядом, и никуда не надо было Сергею уезжать от нее, и сын еще не спал, и протягивал им игрушку. И Сергею казалось, что это тот самый мир и покой, который он будет вспоминать всю свою жизнь, ведь жизнь неистово еще как может повернуться. 1963 год. Таксова. Записки из-за угла. Второе название — дневник единоборца. Эпиграф. Вы, говорят, слишком молоды, а я говорю, не виноват. Вот сейчас хожу и думаю, вот об этом бы написать и об этом. И вон об том, а потом страшное дело, буду ходить и о чем бы написать, о чем. Мое же дело, об этом, но почему же именно об этом или о том? Тоже ни к чему. Автобус, 1961 год. Угол, 18 июня. 1963. Приснился мне сон, словно бы какое-то собрание. Помещение, как всегда во сне, было неопределенным. Не то зал, не то подвал, то ли много раз мною посещаемое, то ли я оказался там впервые. Собрание вроде бы писательское, хотя словно бы ни с кем я и не знаком, в общем, гибридное и сна, и памяти сочетание очень хорошо знакомого и чего-то совсем мне неизвестного. Таковы были публика и зал. Собрание, по всей видимости, носило идеологический характер. Какие-то там кипят страсти, кто-то подлечит, кто-то лезет. Кто и что, не помню, только мерзко. В зале словно бы в нем нет окон, или они зашторены, заложены, законопачены наглухо. Но полутемно, и свет слабый, грязно-желтый, а люди сидят, как в сельском клубе, на длинных простых скамьях, сомкнутые и неразличимые, слитные. И вот словно бы все оборачиваются ко мне, и я, тихо стоящий где-то вдали от президиума, у стенки, оказываюсь вдруг центром. Словно бы указывают на меня со сцены председатель, словно кто-то шепчет мне жарко в ухо, подстрекает. Никак мне не обернуться к нему. Все, он из-за спины. Кто-то очень знакомый, может, из приятелей даже, и все-таки неопределенно кто. и мне становится понятно, что от меня требуют высказаться. Вот вы все молчите, отмалчиваетесь, а сами как думаете, не так? Так смейте смелость. А я все не в силах отделиться от стены, и уже чувствую, что если меня вынудят, не смогу уйти в кусты, отмчаться ни да, ни нет, ни правда и ни ложь, ни определенного, жалея страха и желания остаться честным, на этот раз не получится, а я скажу все, что только в силах сказать по способности и потребности, состоянию и образованию, страху и упреку. Я еще стою у стенки, мне шепчут сзади в ухо, подталкивают, что-то холодеет и опускается во мне от страха и решимости. В бешеном темпе мелькают мозгу, перемежаясь спазмами, боязнь, обрывки первых фраз и варианты начал. И вдруг я стою на сцене, на этом любительском помосте, передо мною и чуть подо мной. Зал таится в темноте, молчит и дышит. Я его вижу и говорю. Удивительно, говорю, в трансе искренности и слепоты, как решившись прыгнуть, а душа ухает и замирает в полете. Может, и неумно говорю, но, по крайней мере, достаточно, чтобы взволновать себя и зал. Что сказал и не запомнил, как не силился потом, только две фразы. Если Семена Бабаевского переместить в Китай, он там сыграет роль Василия Аксенова, а Василия Аксенова переместить в Соединенные Штаты, то чью роль он там сыграет? Где же литература? Не о том речь. И другая мысль. Окончание первой стороны пятой кассеты.